Художник удивительно живо передал ее мимолетный жест. Так и кажется, девушка вот-вот махнет рукой. Право, даже в древности не создавали таких прекрасных вещей. Вспоминая лучшие творения античных мастеров и выдающихся воятелей Италии. Нет, ничего не производило на меня такого сильного впечатления. Ну посмотрите же на эту прелестную малютку. Дитя утопает в цветах, шевелит ножкой. Все так живо, изящно, прекрасно. «Вы великий король, сир!» — воскликнул Бенвенуто. «Другие осыпали меня похвалами, вы же меня понимаете!» «Покажите еще что-нибудь», — сказал король с каким-то жадным нетерпением. «Вот медаль, изображающая Леду и Лебедя. Я сделал ее для кардинала Габриэля Цезарини. Вот печать, на которой я выгравировал изображение святого Иоанна и святого Амвросия. Вот эмалированная рака». «Неужели вы чеканите медали?» — спросила госпожа де Тамп. — Как Кавадона Миланский, сударыня. — Вы покрываете золото эмалью? — воскликнула Маргарита. — Как Америго Флорентийский. — Вы гравируете печати? — осведомилась Екатерина. — Как Лантиско Перусский. — Уж не думаете ли вы, сударыня, что мне достает таланта лишь на изделие филигранных золотых безделушек и чеканку серебряных монет? Хвала создателю, я умею делать все понемногу. Я недурно знаю инженерное искусство. Дважды помешал врагу захватить Рим. Пишу сносные сонеты, и вы, ваше величество, можете заказать мне оду. Я сочиню оду в вашу честь, право, не хуже самого Климана Моро. Музыке отец обучал меня из-под палки, эта метода пошла мне на пользу. Я играю на флейте и корнете так хорошо, что папа Климент VII, когда мне было 24 года, взял меня в свой оркестр. Кроме того, я изобрел способ изготовления пороха, умея делать превосходные самопалы и хирургические инструменты. А ежели вы, ваше величество, поведете войну, то соблаговолите позвать меня. Вы увидите, я пригожусь вам. Я метко бью из аркебуза и умею наводить кулеврину. Кулеврина – старинная пушка. На охоте мне случалось за один день подстрелить 25 павлинов. В артиллерийском бою я избавила императора от принца Оранского, а ваше величество – от конетабля Бурбона. Конетабль – верховный начальник королевских войск в средневековой Франции. В данном случае имеется в виду конетабль Шарль де Бурбон. Король Франциск I боялся его политического соперничества и попытался отнять у конетабля часть его владений с помощью своей матери, Луизы Савойской. Тогда последний тайно сговорился с Карлом V, бежал к нему и начал воевать против своего отечества, снискав позорную славу предателя. Как видите, предателям приходится со мной несладко. «Так чем же вы больше гордитесь?» – прервал его молодой дофин. «Что убили конетабля или подстрелили 25 павлинов?» «Я не горжусь ни тем, ни другим, монсеньор. Ловкость, как и все таланты, дана нам Господом Богом, и я проявил ее, вот и все». «А ведь я и не знал, что вы оказали мне такую услугу», — произнес король. «Значит, вы убили конетабля Бурбона. Как же это произошло?» «Бух мой, да очень просто. Армия конетабля внезапно подступила к Риму и ринулась на приступ крепостных стен. Мы с приятелями пошли посмотреть, как идет бой. Выходя из дома, я невзначай прихватил аркебуз. Доходим мы до вала. Вижу, делать там нечего. Ну не зря же я пришел, промелькнула у меня мысль. И вот я навожу аркебуз туда, где погуще и потеснее ряды. Беру на мушку рослого воина. Он был на целую голову выше всех. И стреляю. Он падает, выстрел сразу производит смятение во вражеских рядах. Оказывается, я убил Бурбона. Он был, как я узнал потом, выше всех ростом. Пока Бенвенуто беспечно и непринужденно вел рассказ, круг дам и вельмож расступился. Все с уважением и чуть ли не страхом смотрели на героя, не ведавшего о своем подвиге. Один лишь Франциск I все стоял рядом с Челлини. «Итак, любезный друг», — промолвил он, — «я вижу, что, еще не посвятив мне свое дарование, вы сослужили мне службу своей отвагой». «Ваше Величество», — с улыбкой ответил Бенвенуто. «Знаете ли, по-моему, я и родился вашим слугой. Один случай из моего детства наводит меня на эту мысль. У вас на гербе изображена саламандра, не правда ли?» «Да, и девиз «Питаю и уничтожаю». Так вот, как-то, когда мне было лет 5, я сидел с отцом в горнице, где перед тем бучили белье. В очаге еще пылали дубовые поленья, стояли сильные холода. Я взглянул на огонь и заметил среди языков пламени какое-то существо, похожее на ящерицу. Казалось, ящерица весело отплясывает в самом пекле. Я показал на нее отцу, а отец... Прошу простить меня за вольность, но таков уж грубый обычай в наших краях. Влепил мне внушительную затрещину и ласково сказал.

Он находится в распоряжении парижского Приво, но Приво не живет там, а занимает лишь малый Энельский замок, который я охотно ему уступлю». «Да будет так, Бенвенуто», — сказал Франциск I. «Водворяйтесь в Большой Энельский замок, и когда мне захочется побеседовать с вами и полюбоваться вашими шедеврами, мне придется лишь перебраться по мосту через Сену». «Как, ваше величество?» — перебила короля госпожа де Тамп. «Вы без всяких оснований лишаете права на владение замком дворянина, преданного мне человека». Бенвенуто взглянул на нее, и Анна во второй раз опустила глаза, не выдержав его удивительно проницательного пристального взгляда. А Челлини подхватил с тем же наивным простодушием, с каким рассказывал о своих видениях. «Но ведь я тоже благородного происхождения, сударыня. Мой род ведет начало от человека знатного, самого главного полководца у Юлия Цезаря по имени Фиорина, уроженца Челлина, что близ Монтефиасконе. Его именем названа Флоренция, а именем вашего Приво и его предков, если память мне не изменяет, еще ничто не названо. Однако ж», — продолжал Бенвенуто, повернувшись к Франциску I, причем выражение его глаз и голоса тотчас же изменилось. «Быть может, я слишком дерзок? Быть может, я вызвал к себе ненависть власть имущих, и, невзирая на покровительство вашего величества, она, в конце концов, погубит меня? У парижского Приво, говорят, целая армия». «Мне рассказывали», — перебил его король, «что однажды в Риме некий Челлини, золотых дел мастер, не пожелал без вознаграждения отдать серебряную вазу, заказанную монсеньором Форнезе, в те времена кардиналом, а ныне папой. Сущая правда, ваше величество. Говорят еще, что вся стража кардинала явилась со шпагами наголо и пошла на приступ мастерской, чтобы взять вазу силой. И это сущая правда. Но этот самый Челлини, притаившись за дверью с мушкетом в руках, доблестно защищался и обратил в бегство телохранителей монсеньора, а наутро кардинал заплатил ему сполна». «Все это истинная правда, ваше величество». «Уж не вы ли тот самый Челлини?» «Да, сир, именно я. И ежели ваше величество сохранит свое благоволение ко мне, ничто меня не испугает». «Смелее же вперед!» — воскликнул король, чуть заметно улыбнувшись. «Смелее же, ибо вы дворянин». Госпожа де Тамп промолчала, но с этой секунды стала ненавидеть Челлини смертельной ненавистью оскорбленной женщины. «Ваше Величество, прошу вас о последней милости», — снова заговорил Челлини. «Не смею представить вам всех своих подмастерьев, их 10 человек, французов и немцев. Все славные ребята, они искусные помощники, но двух учеников, Пагола и Асканио, я привез из Италии». «Подойдите. Пагола, выше голову, смотрите веселее. Не как наглецы смотрят, а как честные люди, которым нечего красть, ибо они не совершили дурных поступков». «Пагола, пожалуй, не хватает изобретательности, ваше величество, а также вдохновения. Зато он исполнительный и добросовестный мастер. Работает он медленно, зато хорошо. Прекрасно понимает мои замыслы и точно их выполняет. А вот и Асканио, юноша благородный, милый моему сердцу, мой любимец. Он, без сомнения, не обладает могучим творческим воображением, по воле которого сталкиваются и бьются на барельефе батальоны двух вражеских армий, или же вонзаются в края вазы могучие когти льва или зубы тигра. Нет, фантазия не подскажет ему причудливого волшебного образа. Ни чудовищных химер, ни сказочных драконов. Зато его душа, такая же прекрасная, как и тело, по наитию воспринимает, если можно так выразиться, божественный идеал. Попросите Асканио создать ангела или группу нимф, и никто не сравнится с ним. Столько утонченности, поэтичности, неподражаемого изящества в его творении. Когда я работаю с Паголо, у меня 4 руки. А когда с Асканио — 2 души. Добавлю, он любит меня, и я очень счастлив, что вблизи меня бьется такое чистое, преданное сердце, как сердце Асканио. Пока учитель говорил все это, Асканио стоял возле него скромно, но без всякого стеснения. И поза его была так грациозна, что госпожа де Тамп не могла отвести взгляда от черноглазого и черноволосого итальянца, от очаровательного юноши, живой копии Аполлона. «Если Асканио такой тонкий мастер изящных вещиц, — промолвила она, — пусть придет как-нибудь утром ко мне во дворец де Тамп. Я хочу, чтобы он сделал какой-нибудь чудесный цветок из драгоценных камней и золота». Асканио поклонился, взглянув на герцогиню с сердечной признательностью. «А я, — сказал король, — назначаю ему и Пагола 100 золотых икю жалования в год». «Они заслужат свое жалование», — произнес Бенвенуто.